Глава вторая. Айка. Паршивая осень. Как-то неправильно все устроено в этом мире. В крупных прогалах между высокими полулысыми соснами расплескалось по-летнему яркое небо. Ослепительное солнце прокралось даже сюда, на траурную церемонию, исполосовав золотыми лучами темные одежды на кучке кисломордых лицемеров. И птицы разорались, как безумные. Разве им не пора в теплые края? Стефания наверняка знает, когда они мигрируют. Мне бы сейчас рогатку, я бы придала горластым птахам ускорение. Целую неделю бабаня лежала в больнице и смотрела в окно на серое хмурое небо, рыдающее проливным дождем. И птицы попрятали клювы в заднице, мокро же. Зато сегодня им весело, лето вернулось. А только бабане, лежащей в гробу, уже пофиг на эту свистопляску. А к копачам пофиг на бабаню. Они изрядно вспотели и теперь с нецензурным выражением на рожах нетерпеливо подгоняют. «Давайте, прощайтесь уже». Вон их главный Геракл засушенный уже лопатой поигрывает. «А ну, дядя, врежь-ка вон той бабке по загривку. Она у меня уже давно на ласку напрашивается». Прощаться никто не торопится. Не наговорились еще, не всех обмусолили. Стервятники. Сейчас еще и жрать пойдут на халяву. Но сперва горячие новости. Острые любопытные взгляды сосредоточились на моей мамочке, горестно понурившей голову. И зашуршали ядовитые шепотки. Вот же тварюги говнодушные. Так хочется выхватить у копача лопату и каждой твари по тупой брехливой харе. На-ка! Марья Васильевна, моя бывшая училка, неожиданно дернулась, как будто ей и правда прилетела. Оглянулась и уставилась на меня злым взглядом. И остальные тут же выкатили свои бельма. Сейчас бы закурить, чтоб у этих куриц клювы поотваливались. Но бабаня очень не одобряла это дело. И пусть она уже ничего не видит, почему-то я чувствую, сейчас не надо. А я всегда себе доверяю. Поэтому я приветственно подмигнула любопытствующей публике и кивнула, что, мол, надо. У нас тут похороны, а не смотрины. Все клуши как по команде отвернулись, но школьная директриса оказалась самой отважной и двинулась ко мне. Ну давай, давай. «Айя, ты почему опоздала?» Шипит таким строгим тоном, будто имеет право предъявлять мне претензии. «Машина не завелась». Смотрю на нее с вызовом. «Что-то еще? «Ты что, приехала на машине?» Я закатила глаза. «Я же говорю, не завелась у меня еще машина. Мне так-то 16, вы не забыли?» «Ты совсем не меняешься, скрипка. Хоть бы платок черный надела, бабушку ведь хоронишь». «Фу, а это чем-то ей поможет?» Я киваю в сторону гроба. «Пообещайте мне, что бабаня встанет из этого ящика, так я хоть ночной горшок на голову напялю». «Ничего святого!» Она сокрушенно качает головой. «И выглядишь как... прости господи!» «Убедили, Ирина Санна. На ваши похороны я прибуду вовремя и вся в черном, обещаю». Директрису словно ураганом отшвырнула. «Так-то лучше». В заднем кармане завибрировал мобильник. Очередное сообщение. Читаю и злюсь. Пятихатка сегодня сорвалась. Вот уроды, не могли раньше сообщить. Изучаю расписание и ищу, кем бы заполнить это окно. А когда возвращаюсь к мрачной действительности, с удивлением слышу зычный голос директрисы. Расположившись у ног покойницы, она эмоционально жестикулирует и толкает проникновенную речь. Ну, прямо Ленин на броневике, я аж заслушалась. Жаль, бабаня не слышит. Правда, когда ораторша начала вспоминать, каким чутким и отзывчивым человеком была безвременно ушедшая, и как она самоотверженно любила детей, я даже на цыпочки привстала, чтобы удостовериться, а в гробу точно бабаня? По мне так безвременно ушедшая — единственные правдивые слова из всего, что я успела услышать. Хотя безвременно — совершенно дурацкое слово. И да, все же бабаня стоило это послушать, вместе посмеялись бы. Ни для кого не секрет, что моя бабушка Аня была на редкость чёрствой старушенцей, а детей она ненавидела даже больше, чем работу и своих лицемерных коллег. Да и плевать на них всех. Нам с бабаней было хорошо вместе. Ну, во всяком случае, не скучно. Теперь так уже больше не будет. Никогда. Я поднимаю взгляд в небо. Такое ярко-голубое, аж режет глаза. Баба не любила лето, и оно пришло ее проводить. Кто все эти люди? Зачем они здесь? Коллеги, соседи, какая-то восьмиюродная сестра, притащившая свои пухлые телеса из Белгорода. Вот пожрет после похорон, получит слюнявчик на память и пусть мотает обратно. У меня не ночлежка. Они ведь даже не знают бабаню, не представляют, какой она была. Даже мама не знает. А моя бабаня так любила солнце и арбузы. А еще трое из Простоквашино. Я всегда знала, в какой момент поставить этот мультфильм, чтобы она подобрела. И еще бабаня очень любила птиц. Ох, она бы мне и всыпала по первое число только за одну мимолетную мысль о рогатке. Мне так жаль, что она не знала других своих внучек. Я уверена, она бы тоже их полюбила. Особенно Стефанию, ведь малышка Стеф тоже любит птиц и зверей. Она у нас вообще всех любит. Моя пятая точка снова ощущает вибрацию придавленного карманом телефона. И на сей раз долгую, кто-то звонит. Номер незнакомый, но я принимаю вызов. «Добрый день». Сухой мужской голос. «Да ни хрена он не добрый дядь». «Здравствуйте». Мое ласковое приветствие можно на хлеб намазывать. Да, я вам звоню по объявлению насчет квартиры на Боровской. И почему я не удивлена? У меня выходит несколько громче, чем приличествуют обстановки, но я продолжаю заигрывать с потенциальным клиентом. Почему-то все вдруг захотели на Боровскую. Кажется, я чего-то не знаю. Я, например, не знаю, какой идиот наконец купит эту чертову квартиру. Мужик, очарованный то ли информацией, то ли интонацией, начинает забрасывать меня вопросами. Но и заинтересовала я не только его. Вся траурная компания дружно и укоризненно вытаращилась на меня. Что уставились? Усопшая мне денег в наследство не оставила. И работа сама не сделается. Даже мамочка меня заметила и округлила заплаканные глаза. Кажется, она в шоке. Машу ей рукой на случай, если вдруг не признала. Все же за 2,5 года я немного изменилась. И теперь мама стремительно пробирается ко мне, чтобы... Что? Разглядеть? Пощупать? Я прерываю разговорчивого дядьку на полуслове. «Извините, пожалуйста, у меня сейчас небольшое собрание. Можно я вам минут через 5 перезвоню на этот номер?» Ну, естественно, он не против. «Айка, что ты творишь?» Это мне вместо «здравствуй, дочка» и нежных материнских объятий. «Привет, мама, отлично выглядишь». Я прячу телефон в задний карман джинсов и руки придерживаю там же, за спиной, чтобы они невзначай не потянулись к родительнице. «А ты почему без девчонок приехала?» «Они учатся». Мама на мгновение теряется, но, спохватившись, цепляется за свое негодование. «Ты забыла, где находишься? Что ты меня позоришь?» «Перед кем, мам? Разве ты хоть кого-нибудь знаешь из этого сброда?» Я вглядываюсь в такие родные и совершенно чужие глаза. «Мам, это же я. Обними меня. Я даже не буду сопротивляться. Сейчас не буду». Но старый хрен с лопатой вдруг громко командует. «Так, прощаемся по-быстрому. Сначала родные». «Пойдем прощаться, потом поговорим», шепчет мама и прикасается к моему рукаву, тянет за него и напутствует. «Поцелуешь сначала иконку». Я резко вырываюсь и отрицательно качаю головой. «Нет, я не буду. Она совсем другая была». «Айка!» Мама злится, но мы привлекаем к себе слишком много внимания. В конце концов она машет на меня рукой и спешит к гробу. «Бабань, тебе ведь не нужны мои поцелуи, правда? Ты живая меня никогда не целовала. А я лучше потом приду, ладно? Когда здесь не будет чужих. Никого, кроме нас, не будет». Я отступаю назад, натыкаясь на могильную оградку. Быстро огибаю ее и, петляя между соснами, тороплюсь скрыться от назойливых липких взглядов. Мой верный зверь, мощный скутер, покладисто ждет меня, опёршись на сосну. Нежно глажу оплётку руля. Соскучился? Сейчас рванем. Ой, я же мужику не позвонила, вот дура. И снова здравствуйте. Да, это я. Прошу прощения за ожидание. Так на чем мы остановились? Как же меня вымотал этот дотошный козел! Пришлось прибегнуть к военной хитрости, чтобы нудный дядя Вася наконец перестал меня допрашивать и растопырил уши. «Василий, а может, все же другой вариант? Неудобно перед людьми, они задаток готовят». «Хорошо, хорошо, уговорили». «Да, через час буду». С облегчением нажимаю отбой. А то ишь, третий этаж ему низко. Зато падать невысоко. «Айка!» Ко мне пробирается заплаканная мама, заставляя меня вновь вернуться в реальность. В пугающую действительность, в которой меня покидают все, кого я пытаюсь любить. «Уже закопали?» Звучу очень буднично. «Как же быстро!» «Тебе все равно?» Мама всхлипывает. «А ведь это твоя родная бабушка!» «Нет, мне не все равно!» Отвечаю честно, глядя в несчастные зеленые глаза. Но мама делает собственный вывод. «Я не понимаю, как можно быть такой бездушной? Ты даже слезинки не проронила. Почему ты такая?» «Извини, мам, мне пора». Седлаю зверя. «Ты что, поедешь в кафе вот на этом драндулете?» Мама в ужасе. «Нет, сегодня ужинать и без меня. Организатора зовут Жанна, и она полностью в теме. А у меня дела». «Господи, да какие у тебя могут быть дела? Поминки же! Ты с ума сошла?» Мама цепляется за руль, но тут же отдергивает руку от урчащего зверя. «Айя, ты не посмеешь уехать!» «А кто мне сможет запретить?» Я улыбаюсь, но на самом деле мне грустно. «Но скажи, мама, что ты боишься за меня. Спроси, где мой шлем». «Я тебе запрещаю!» Мама повышает голос. «Я твой единственный опекун!» «А я думала, ты моя мама». Мои слова вряд ли достигли цели. Подхваченные теплым ветром, они заблудились в огромных соснах и осели на тихом лесном кладбище. Чтобы больше не думала.